Глава 7. Начало октября. МАК-университет. Алина. Октябрьский дождик радостно и настойчиво стучал по стенам и окнам университета, словно сообщая, что он теперь надолго и уходить не собирается. Гигантские типаны, уже покрасневшие, но пока не сдающие листья осени, закрывали здание общежития своеобразным зонтиком, но студенты после занятий все равно бежали бегом. Иногда вода таки переполняла длинные листья чаши, и они опрокидывались, освежая измученные знаниями головы. Общая унылость и подавленность передалась и каменным глашатаям МАК-университета. Объявления они теперь давали в ритмах похоронного марша, беспрерывно зевали и вяло сплетничали, обсуждая прогульщиков и личную жизнь студентов. Алина иногда думала, откуда у них такая память, что может поместиться в каменной доске, на которой изображено лицо. Однако камены знали весь преподавательский и студенческий состав по именам и не прочь были пообсуждать с интересующимися те или иные события. Впрочем, если бы она была древней каменюкой, что бы ей оставалось делать? Близкое знакомство с каменами состоялось в первый же день учебы. Алину угораздило прислониться спиной к стене коридора, пока она близоруко искала в рюкзачке салфетки для очков. И вдруг девушка с визгом отскочила. Кто-то укусил ее за мягкое место. Проходящие мимо студенты старших курсов неприлично ржали, пока она, краснея от смущения, искала взглядом виновника своего испуга. Каменная морда строила невинные глазки, а вторая, напротив, глумливо причитала. «Девушка, а девушка, обопритесь о меня тоже. Столько веков не вкушал девичьего тела». «А Лома, ты тоже не вкушал, поганец?» С мрачным обещанием припечатала Алинка. Смущение, как нередко бывало от попадания в неловкую ситуацию, сменилось злостью, и она, вытащив охапку салфеток, запихала их похабнику в рот. Тот мычал, отплевывался и пытался кусаться, но студентка была проворней. «А тебе?» — она обернулась к гулко ухахатывающемуся кусачему лицу. «Я завтра принесу клейкой ленты в подарок!» «Богуславская, зачем вы издеваетесь над уникальными магическими памятниками?» — укорил ее шедший по коридору старенький профессор Левцов. «Я пожалуюсь вашему куратору. Ну что такое, как новый курс, так кто-то считает своим долгом в них что-нибудь запихать, разрисовать, приклеить». «Может, им этого и хочется?» — пробормотала пристыженная Алинка, но, к ее счастью, профессор не расслышал и пошел дальше, качая головой. Она же, вытащив одну салфетку из отплевывающейся пасти, все-таки прислонилась к стене, протерла очки и нацепила их на нос. «Вот тебе и 1 сентября. Дважды за день ложануться — это не каждому дано». «Ну че приуныло-то?» — спросил кусачий. Ему приходилось орать через коридор и мельтешащих студентов, но Камену это не мешало. «Ты давай у Аристарха кляп забери и нос не опускай. Тут тебе 7 лет волынку тянуть. Наотпускаешься еще». Она еще злилась, но исследователь внутри взял верх над обидой. «А по какому принципу вы устроены?» — спросила Алина, доставая кляп и постукивая костяшками пальцев по доске вокруг кривящейся морды. Искала пустоту, где может быть заклинание на свитке или заговоренный корень. «Я не понимаю, кто в вас подселен». «Души не сдавших экзамены студентов!» Гробовым голосом пропел первый камен, а второй снова гулко заржал. «Да ну вас!» Алина подхватила рюкзачок и пошла на выход, подальше от двух каменных приколистов. С тех пор они ей проходу не давали. И со временем у них даже установилось что-то вроде любознательного вооруженного нейтралитета. Она, возвращаясь вечером из библиотеки, рассказывала, что творится снаружи, показывала им фотографии, читала журналы и даже притащила один раз любовный роман. Но похабники так издевались над розовыми персями и каменными таранами, что принцесса краснела и в конце пообещала, что если не заткнуться, то она перестанет приходить. Угроза подействовала. А стражи щедро делились информацией о преподавателях, предстоящих зачетах и экзаменах, забавных и страшноватых происшествиях за прошедшие века. Остальные камены быстро прознали про эту странную дружбу по какой-то своей внутренней связи и завистливо зазывали четвертую принцессу к себе. Но она и так тратила много времени на Аристарха и Полита, А уж на 150 ехидных морд ее бы просто не хватило. И вот сейчас, когда прошло чуть больше месяца после начала учебы, она шагала под проливным дождем в библиотеку и думала, что язвительные стражи внезапно оказались ее единственными друзьями. В школе Алинка никогда не была изгоем, да и класс был дружным. А здесь, с легкой руки семикурсника Эдуарда Рудакова, так не кстати заглянувшего к ним в комнату накануне 1 сентября, к ней прочно прикрепилось прозвище «Страшилка». Одногруппники считали ее заучкой, да и почти все, кроме нее, жили не в общежитии, а в городе, с родителями. К общажным относились с некоторой долей презрения, как к понаехавшим, не афишируя, впрочем, этого, потому что любая дискриминация пресекалась на корню. Девчонки в комнате были заняты парнями, косметикой, дискотеками и пьянками. Они быстро влились в ночные компании, и Алина, слушая их разговоры про то, кто кого как зажал и как лучше научиться глубоким поцелуям на помидорах или на пирожных с кремом, недоумевала. Зачем вообще было поступать учиться, если учиться не хочешь? Ее саму мальчики пока не интересовали. Организм не требовал крепкого мужского плеча или какой-нибудь другой, не менее крепкой части. У нее и месячных-то до сих пор не было. Куда уж думать о том, с кем переспать и кто это делает лучше. В библиотеке, как обычно, сидело всего несколько человек, таких же увлеченных учебой, как и она, и Алинка быстро взяла необходимые учебники и уселась за реферат. Гоняли по всем предметам их нещадно, и, к сожалению, девушка поняла, что лучший балл на вступительных экзаменах вовсе не гарантирует того, что ты будешь легко постигать магическую науку. По правде говоря, постигать эту науку ей было трудновато. И если по общеобразовательным предметам Алина, как всегда, справлялась блестяще, как и с магической теорией, и с историей магии, то практика давалась со скрипом. Во-первых, по сравнению с большинством однокурсников, дар у нее был слабенький и нестабильный. Во-вторых, многие манипуляции требовали гибкости кистей и пальцев, а они у нее были какими-то деревянными. Гибкость не сильно тренируется перелистыванием страниц книг, а вязать, плести, вышивать бисером она не умела и считала это пустой тратой времени. Но после того, как преподаватель по жестологии сообщил Алине, что с такой координацией ей только тесто месить, она усиленно думала, чем бы таким заняться, и никак не могла придумать. В-третьих, то, что другие в силу природного таланта постигали интуитивно, просто повторяя за преподавателями жесты или мысли формы, Алине давалось с трудом. Ей недостаточно было знать, что это работает. Для успешного повторения нужно было понимать, как это работает. А в-четвертых, вытекало из третьего и называлось «Профессор Максимилиан Трот». Именно он вел математическое моделирование магических форм, и именно он стал ее проблемой. Мат-модели описывали строчками формул простые и сложные магические манипуляции, и если она разбиралась в этой теории, получалась и практика. Беда в том, что разобраться самостоятельно было почти невозможно. А Трот преподавал как приглашенный лектор, и вел он специфический предмет не из общей программы. И он был женоненавистником. А как еще назвать человека, который на первой же консультации холодно попросил всех девушек собрать вещи и выйти, дабы заняться чем-нибудь менее мозгоемким? После пары, когда все вышли, Алина собралась с духом и подошла к нему, чтобы попросить право все-таки присутствовать в лектории. Трот вытирал доску с закорючками формул, а ей казалось, что он стирает ворота в удивительный и недоступный ей мир. И руки у него были тонкие, изящные. Такими, конечно, можно и без формул, спектры листать и стихиями играть. А вот выражение на породистом узком лице было препротивное. Он даже не повернулся к ней, так глянул из-за плеча и продолжил важный труд по наведению чистоты на доске. «Я вас не возьму, студентка», — произнес профессор, даже не выслушав ее. «Вы ведь за этим пришли?» «Мой ответ — нет. Так что разворачиваемся и топаем обратно к двери». «Рыжий сноб». «Но почему?» Алина вцепилась руками в лямки рюкзака, хотя хотелось сбежать. От волнения снова стала заикаться и стало еще неприятнее. «Смысл?» — откликнулся он холодно. «Все равно абсолютное большинство женщин уходят в виталисты или прикладную магию. Для этого моделирования не нужно. Не хочу тратить время». «Но вы об...» обязаны нас учить. Лекции стоят в расписании. И как же принцип равенства между всеми студентами, принятый в университете?» Трот все-таки повернулся, осмотрел ее с ног до головы, насмешливо прищурился. «Я не числюсь в штате этого заведения, Богуславская, и имею право сам решать, кого набирать в слушатели. Не отнимайте мое время, будьте добры. Где дверь, вы знаете?» «Хорошо». Она постаралась успокоиться, хотя щеки горели, а застенчивость не позволяла нормально сформулировать доводы и убедить его. Алина решила рассуждать разумно и не обращать внимания на грубости. «Но должно же быть какое-то условие, при котором вы измените решение. Вы же ученый. Ученые не бывают узколобами». Она хотела сказать «с узким кругозором», но что вырвалось, то вырвалось. «Выйдите вон, Богуславская», — тихо произнес всемирно известный ученый и маг. «Трижды доктор и много-много раз кандидат наук». Она внимательно читала про него в справочнике «Лучшие умы материка». И при всем этом хам, грубиян, костный сноб и узколобый рыжий придурок. Алина вылетела из лектория с пылающими щеками и сразу пошла на прием к ректору. Была так зла, что не испугалась подняться в башню и попросить о встрече. Свидерский, сочувственно поглядывая, объяснил ей, что лорд Трот в своем праве и что приглашенные преподаватели такого уровня могут выставлять к слушателям любые условия. Например, лекторы из Эмиратов настаивали на том, чтобы девушки были с покрытой головой, а серенитки либо отказывались читать мужчинам, либо усаживали их на самые дальние парты, чтобы не мешались. Тем более, что профессор ведет курс не из общей программы, а расширительный, и первокурсникам обычно достаточно и стандартных предметов. Может быть, ей не нужны эти мат-модели. Вот теперь эти ненужные мат-модели и занимали большую часть времени, проведенного в библиотеке. Реферат писался споро, под стучащий за окнами октябрьский дождь, а учебники по мат-моделям ждали своего часа, светя яркими красками на обложках. Их не успевали залапать, брали редко. Александр Свидерский, недовольно посмотрев за окно, во время дождя теперь начинали болеть кости и ныть зубы, налил себе ромашкового чая и уселся в кресло. Сидящий напротив Макс дописывал какие-то заметки в ежедневник, захлопнул его и выжидающе посмотрел на друга. «Мартина не было на занятиях», — сообщил Алекс, глотая противную ромашку. «В его доме о нем никто не слышал, хотя какая-то черноволосая красотка очень бы хотела понять, куда он подевался. Исчез вчера ночью прямо из спальни, где оставил ее с подругой и двумя бутылками ликера». «В первый раз, что ли?» — сухо сказал Макс. «В прошлый раз нашелся в Форштадте, в борделе, и сейчас найдется». Словно в ответ на их мысли, прямо посреди ректорского кабинета открылось зеркало, и оттуда, под женские возмущенные крики, вышел немного помятый фон Сьедентент, почему-то босой и держащий ботинки в руках. Буркнул «всем привет», шатаясь, подошел к раковине, открыл кран и начал жадно пить. «Никаких вопросов!» — прохрипел он, вытирая ладонью рот. Макс брезгливо нахмурился. «Алекс, я займу твой душ и сделай мне литр кофе, богами молю!» «Бухал где-то», — прокомментировал Трот, когда Блакарит скрылся за дверью ванной. «Ничего не меняется!» Александр взял большую кружку, сыпанул туда кофе прямо из банки, залил кипятком. К таким появлениям они привыкли, но было любопытно, где друг отрывался на этот раз. Мартин появился минут через 10, в одном полотенце на бедрах, плюхнулся в кресло, протянул руку за кружкой. «Стар я становлюсь», — сказал он тоскливо. «Какие-то 3 бутылки вина, а похмелье будто сивухи нажрался». «А почему не домой?» — поинтересовался Свидерский. «Не то чтобы я не рад тебя видеть, Март, но тут иногда секретарь заглядывает. Преподавательницы ходят, да и студентки бывают». «Да я и пошел сразу домой», — пробурчал барон, глотая кофе большими глотками. «Но там, на вожделенной кровати, лежит полуобнаженная графиня Кьельхен. А мне сейчас не до бабс. Я, как увидел, сразу, не закрывая, перенастроился. И к тебе. Так что прости, друг, но пока она не уйдет, я буду у тебя». «Да пожалуйста», — Алекс пожал плечами. «И где это тебя угораздило?» на Мальсирене», — ответил тот и замолчал. И это было странно, потому что обычно Мартин в красках описывал свои похождения, сопровождая едкими комментариями и описаниями женских прелестей. «И?» — не отставал Алекс. «Что «и?» «Плавал я», — сказал барон, будто это все объясняло. «Теперь понятно», — с сарказмом сказал Макс. «Он пошел поплавать посреди ночи. Мартин, тебе психиатра не посоветовать». «Не хочу отнимать у тебя доктора», — огрызнулся тот. «Наука мне простит. Ну чё, уставились? Женщиной я был. Ради потрохушек пропустить работу. В этом весь ты, Март». «Нет, нужно как ты. Ради работы годами не трахаться, малыш. Ты хоть помнишь, как женщина без одежды выглядит? Или рассказать? Сверху сесть прекратите!» С досадой перебил его Алекс. «Нашли, из-за чего сцепиться. Макс, ко мне сегодня подходила первокурсница Богуславская. Просила повлиять на тебя. Влияю. Не мучай девочку. Она учиться хочет». «Чему там учиться, Алекс? Я посмотрел ауру. Хаос какой-то. Слабенький при этом. Она и первого курса не вытянет. Вот увидишь. Дар нестабильный. Да и тень какая-то за ним. Никак понять не могу. Время на нее тратить не буду. И не проси». «Да ты и не трать. Просто пусти ее на лекции. Не выдержит, сама уйдет. Я, конечно, уважаю твое право на условия, но объясни мне, почему ты так против девочек на лекциях?» «Малыш просто забыл, с какой стороны к ним подходить», — хохотнул оживающий на глазах барон, но, увидев укор в глазах Свидерского, мотнул чашкой. «Все, молчу, молчу». «Алекс, не дави на меня», — Трот нахмурился. «Мне хватило опыта преподавания, поверь. Пущу на лекцию одну, придется брать все стадо, и никакой учебы не получится. Студентки мало того, что соображают хуже, и приходится тратить дополнительное время на объяснение элементарного, они еще и отвлекают парней. Вместо формул в голове, кого бы подцепить и кому бы глазенки построить. И ладно это, так ведь начитаются всяких книжонок про школы магии, где каждая вторая влюбляет в себя декана, а то и ректора, и давай меня окручивать. Поверь мне, я несколько раз ловил себя на желании придушить очередную дурочку, возомнившую себя героиней романа. Сядут на первую парту, юбки покороче, грудь наружу и смотрят воловьими глазами. Сам знаешь, как это бесит. Им не до учебы, у них в одном месте свербит». «Точно, точно», — подтвердил Мартин жизнерадостно. «Так чё ты теряешься? Смотри, пока показывают, малыш. Не обязательно же их лапать. Потом станешь старичком типа нашего Алекса, и никто тебе труселями на парах светить не будет». «Мне до сих пор светит», — с досадой произнес Александр. «Так что я бы сильно на отдых не рассчитывал. Я уж так нагляделся, что давно предпочитаю на женщинах что-нибудь по закрытию». «Ты думаешь, под длинной юбкой что-то другое обнаружится?» — ехидно спросил фон Сьедентент. «Вы, ребята, меня пугаете. Это заразно, что ли? Или тебя Макс покусал? Ты еще в покрывало студенток предложи завернуть, чтобы ничего нигде не сверкало. Алекс, давай завязывай с этой демонической охотой, раз все без толку. Восстанавливайся. Проведу вас по нашим блакарийским клубам, дабы здесь репутацию не портить. Тебе надо будет убедиться, что ты восстановился целиком и полностью, и ничего не атрофировалось. А Макс, как всегда, будет обливать презрением несчастных стрепушек и читать нам мораль. Повеселимся!» И он поднял в воздух воображаемый бокал, показывая, как они повеселятся. Но бокал был огромной кружкой с кофе, которая выплеснулась на пол и растеклась укоризненной лужей. «Тебе бы проспаться, Март!» — кривя губы, произнес Трот. «А то такое ощущение, что ты не только пил и баб обжимал, но и курил что-то. Даже для нормального неадекватного состояния ты какой-то чересчур веселый». «Да», — туманно ответил Мартин, ничуть не обидевшись. «Просто настроение отличное. Хорошо, что ты не дуешься, малыш. Я иногда болтаю то, что не нужно. На детей я тоже не сержусь». Макс таки улыбнулся краешком губ. «И по той же причине». «Мир, братан!» Барон снова отсалютовал кружкой кофе, затем со вздохом глянул на расползшуюся лужу. Она, под его взглядом, скаталась с краев в одну переливающуюся живую каплю, поднялась в воздух и плюхнулась в раковину. Макс, не меняя выражения лица, двинул рукой, и кран в раковине открылся, заплескалась вода, вымывая запачканные фарфоровые стенки. Александр не выдержал и захохотал, и после паузы друзья присоединились к нему. Такими их и застала выпорхнувшая из зеркала Вики, некоторое время недоуменно наблюдающая за веселящейся компанией. «Меня не позвали!» — надула она губы, но тут же подошла к Александру, обняла его, как заботливая бабушка, тепло поцеловала в щеку. «Как ты, Санечка?» «Терпимо», — ответил тот, поглаживая ее по спине. Но Виктория повернулась, подошла к Максу, который сухо прикоснулся к ее щеке губами. «А где поцелуй твоему герою?» Мартин демонстративно подоткнул полотенце на бедрах, обнажившись почти до неприличия, и широко развел руки, улыбаясь во всю пасть. «Давай, кусака, не обделяй меня лаской!» Профессор Лыськова бросила на него холодный взгляд. «Надеюсь, вы раздели его, чтобы выпороть, наконец», — едко сказала она. «Я бы поучаствовала. Давно мечтаю». «Извращенка», — воркующе протянул барон. «Но ради тебя я готов на все. Иди ко мне». Виктория уселась в кресло, игнорируя его, забросила ногу на ногу. «И на самом деле, оделся бы ты, Март», — проговорил Трот равнодушно. «Мы все уже оценили размах твоего естества и обзавидовались по уши. Шагай давай, прикройся». Барон неожиданно молча встал и ушел в ванную. «Макс», — Вики повернулась к инлянцу, — «у меня к тебе разговор. Ко мне приходила одна девочка, Алина Богуславская». «Ни слова больше, Вики», — раздраженно процедил лорд Максимилиан. «А то мне уже кажется, что она меня окружила. Скоро даже мои крысы начнут уговаривать пустить ее на лекции. Если еще хоть один человек при мне упомянет эту фамилию, я найду ее и превращу в жабу». «Какая упорная девочка», — насмешливо проговорил ректор, глядя на ничего не понимающую Викторию. «Если она и темная, то очень любознательная». «Да какой там темная?» — отмахнулась Вики. «Я еще на второй день ее просканировала. А сегодня ауру посмотрела. Мельтешение какое-то слабенькое, структуры не уловить. Удивляюсь, как у нее вообще дар проявляется. Она может быть еще не пробудившейся или умела маскироваться», — упрямо сказал Трот. «Мы знаем, как это бывает. Я просматриваю студентов. Ничего подозрительного. Она одна с непонятной аурой». «Я в общежитии тоже смотрела», — кивнула Виктория. «Ничего. Либо демон настолько силен, что его не уловить, либо нет его. Что скажешь, Александр?» «Меня ночью пробовали пробить», — сказал он ровно, но друзья застыли, напряглись. «Хорошо так пытались. Еле удержался, чтобы не приложить в ответ». «И почему ты молчал?» Одетый и протрезвевший Мартин, совсем не развязный, а очень собранный в этот момент, прошел к своему креслу. «Определил направление?» «В том-то и дело, что нет», — поморщился Свидерский. «Университет, здание вокруг, даже парк — невозможно. Но рыбка определенно заглотила наживку. Теперь надо ждать. И надеяться, что он будет занят мной и не обратит внимания на молодняк». «Мне это совсем не нравится», — нахмурился фон Сьедентент. «Ты слишком рискуешь, Алекс. Если кто-то из темных получит твою силу, то нам не избежать массового прорыва. Давай мы по очереди будем ночевать у тебя и страховать». Александр покачал головой. «Нет, не надо пока. Почует — упустим. Пусть будет уверен, что я один и ничего не подозреваю. Для того, чтобы присосаться качественно, ему нужно будет подойти ближе. Я всегда успею послать зов и вызвать вас». «Я поставлю тебе сигналки, Алекс», — настаивал блокариец. «Они почти не отсвечивают. Но хоть будешь готов к удару, заранее не надо будет тратить силы на установку собственных. И почему ты все еще не поговорил с Алмазычем? 10 раз ведь тебе напоминал. Он еще 2 недели назад просил зайти к нему». «Да когда? Сначала коронации эти, потом щиты и защиты, потом Алмазыч был занят обучением Ее Величества, а в свободное время метался в лесовину, вынимать душу из практикантов. Я его в университете и не видел толком. А сейчас и вовсе пропал, непонятно почему. Он говорит, что королеву учить надо будет долго, ибо она особо не поддающаяся. Просто королева с семьей уехала на море, обучение, видимо, откладывается», — сообщил фон Сьедентент, и мужчины настороженно покосились на него, явно складывая в уме 2 и 2. «Не на Мальсирену?» — уточнил дотошный Макс. «Когда ты женишься?» — отрезал барон, делая каменное лицо. «Нет, нет!» — протянул Трот насмешливо. «Только не говори мне, что ты запихал кому-то из коррор...» «Заткнись, пожалуйста!» Очень тихо и зло попросил Мартин, мазнув взглядом по единственной женщине в их компании. А в кабинете вдруг с тонким звоном начали одно за другим трескаться стекла и стаканы. Виктория, поджав в кресле ноги, с ужасом смотрела на медленно разлетающиеся во все стороны осколки и вспомнила вдруг, почему Мартина считают одним из сильнейших стихийников. Она периодически забывала, насколько мощны ее друзья, а его вообще воспринимала несносным подростком. Все-таки при них он почти никогда не был серьезным и вообще никогда злым, таким, как сейчас. Макс дернул рукой, останавливая полет стеклянной крошки, и она осыпалась на пол, скользя по куполу, закрывшему Алекса и Вики. Это ректор выставил защиту, и очень удачно, потому что Виктория от неожиданности даже моргнуть не успела. «Извини, Алекс». Мартин прикрыл глаза, встал, хрустя стеклом, тряхнул плечами, избавляясь от осколков на одежде и волосах, открыл зеркало и вышел. «Макс, ты идиот!» Немного нервно высказался ректор, и природник дернул подбородком, кивнул, обозревая масштаб разрушений. «Что тут вообще происходит?» Виктория перевела взгляд с одного на другого. «Он что, умом тронулся?» «Тронулся, Вики, и давно уже», — печально ответил Алекс, а Макс буркнул. «Ну, я тоже пойду». И исчез в своем зеркале. «Ничего не понимаю», — обиженно пробормотала Вики. «Объяснишь?» «Сама поймешь», — ласково ответил ее друг и бывший любовник, глядя на живописно покрытые останками стекол пол. «Помоги убраться, а?» На следующий день все так же лил дождь, и Алинка бежала по лужам на пары. Поздоровалась с Ипполитом и Аристархом, дружно занывшим ей вслед, что она их совсем забросила. Подбежала к аудитории, на дверях которой волшебные часы отсчитывали последние секунды до начала занятий. Быстро зашла внутрь и села на первую парту. Молодой преподаватель магической теории Оленичев сурово глянул на нее, но ничего не сказал. Лекция началась. «Вы уже знаете, что весь мир состоит из первичных элементов, а слово «элемент» и означает «стихия», — говорил он, вычерчивая на доске божественный шестиугольник. «А элементы, в свою очередь, состоят из элементарных частиц или волн, которые вибрируют на своей частоте. По сути своей, каждая стихия соответствует разному состоянию вещества. Вода – жидкая, земля – сухая, огонь – плазменная, воздух – парообразная. И только две выбиваются из этого порядка – смерть – абсолютная пустота, и разум – гармонизирующая и упорядочивающая сила». Это были азы, которые студенты уже успели вызубрить наизусть. Почти каждый преподаватель в той или иной форме повторял их на своих занятиях. «Де-факто магически одаренные люди просто обладают повышенной чувствительностью к стихийным энергиям», — продолжал Оленичев, «и могут влиять на них силой мысли и силой воли, вступая с ними во взаимодействие с помощью своей ауры. Как материальное тело взаимодействует с материальным миром, и мы воспринимаем это органами чувств, так и наш мозг с помощью ауры взаимодействует с миром первостихий». Сколько раз он рассказывал одно и то же, одними и теми же словами, и каждый раз на него смотрели непонимающие глаза неофитов, часть из которых, если дойдет до конца обучения, будет потом вспоминать свой первый год и недоумевать, что же им было непонятно. Но понимание придет потом. Сейчас нужно просто вдалбливать структуру мира так, чтобы она стала частью их мировоззрения. Если проводить аналогии, то маг отличается от простого человека так же, как музыкант с идеальным слухом от того, кто двух нот при всем желании не отличит. Или как человек с идеальным зрением от дальтоника. Но при этом мозг того, кто обладает способностями к магии, может манипулировать стихиями, условно говоря, резонируя с ними, как искусный певец голосом может разбить окно. Именно поэтому во всех кабинетах вы видите источники стихий. Сначала вы учитесь понимать, чем по своим метафизическим характеристикам одна отличается от другой. Затем взаимодействовать с ними. и только после начинаете изучать классические приемы и практическое применение магии. Это ваши костыли на первое время. Когда вы научитесь видеть в магических спектрах, то осознаете, что все вокруг состоит из стихийных элементов. Больше всего это похоже на видео в инфракрасном спектре, и скоро вы поймете, как манипулировать стихиями напрямую. Но это потом. Сейчас пользуйтесь источниками. Студенты дружно обернулись к стихийному практическому уголку, туда, где бил маленький фонтанчик, горел огонь в газовой горелке, в горшке с землей рос кустик полыни и стояла банка с дохлыми жуками. А преподаватель продолжал, соединяя знаки стихий в углах шестиугольника стрелками. Обычные люди могут воспринимать отголоски энергий, например, видеть слабое ауросвечение вокруг других людей, слышать электрический писк в ушах, передавать неосознанные ментальные сигналы, когда человек думает о ком-то, и этот кто-то ему звонит. Кто-то может чувствовать воду под землей, кто-то направление сторон света, кто-то присутствие духов. Больше всего распространено неосознанное владение витой, одним из атрибутов стихии воздуха. Начиная от случаев, когда мать лечит ребенка поглаживаниями и поцелуями, и заканчивая целителями-самоучками, которые с помощью ритуалов доводят мозг до такого состояния, когда могут взаимодействовать со стихией. Но это все происходит на интуитивном уровне. Заставь такого целителя объяснить, почему в одном случае ритуал подействовал, а в другом нет, он не сможет, как и не может гарантировать результат. А по сути, в случае исцеления, он правильно манипулировал первыми элементами, не осознавая этого. На интуитивных ритуалах построена вся ненаучная магия, традиционный шаманизм, процветающий на востоке Бермонта и севере Йеллоувиня, прорицательство, целительство заговорами, заклинания-наговоры и так далее. Алина слушала и черкала в тетради ручкой, зарисовывая шестиугольник, чтобы хоть как-то избавиться от волнения. Она его прекрасно знала, но нужно было чем-то занять руки. Ее хождение по инстанциям с просьбой повлиять на неуступчивого Трота не дало результатов. Даже леди Виктория, к которой она, переступив через стеснение, подошла с просьбой, вечером покачала головой и сказала, что все бесполезно, и он не передумает. Пришлось думать, как действовать самой. Алинка дошла до предела своего понимания, и это мешало дальше осваивать общую программу. Нужно было попасть на лекции к рыжему снобу, и было очень страшно от того, что она задумала. Его пара сегодня была последней. «Мы будем вас учить делать все осознанно», — говорил Оленичев. «Осознанно выстраивать стихийные потоки под свои нужды. Но это невозможно без понимания физического устройства мира. Ведь с научной точки зрения стихии огня — это чистая, структурированная энергия, которой противостоит стихия смерти, пустота, хаос, деструктуризация. Именно на противостоянии этих двух стихий и существует наш мир. Стихия Земли – материя. Стихия воздуха, помимо, собственно, нашей атмосферы, имеет еще и пространственное значение и включает в себя всю полноту жизни. Стихия разума – то, что выстраивает баланс первоэлементов. Стихия воды – помимо, собственно, водных ресурсов нашей планеты, обозначает еще и связующее начало, передающее информацию. Именно поэтому в программе обучения особое место уделено физике, химии, биологии, математике. Без понимания того, как устроен наш мир, вы не сможете понять, как с ним взаимодействовать. Физику и математику Алина понимала хорошо, а вот магию не очень. И было очень жалко тратить время на общеобразовательные предметы. Уж их-то она точно могла догнать сама, без преподавателей. А вот моделирование, как она ни билась, ни вгрызалась, ни просиживала ночи над учебниками, нет, не могла. Оленичев постучал по доске мелом, привлекая внимание расшумевшихся студентов. «Хороший маг должен уметь управляться со всеми этими стихиями и уметь переводить физическую энергию в магическую. Именно поэтому у нас такой отсев. Ведь даже для простейшей бытовой магии, для которой давно существует алгоритм манипуляций, нужно по крайней мере две стихии. Одна из них практически всегда воздух, так как любая магия должна быть пространственно ориентированной, иначе получится просто выброс силы. Пока что вы ощущаете и видите только явные потоки и статичные энергии. С практикой будут развиваться и органы чувств. Вы будете ощущать элементы кожей, слышать, обонять и видеть мельчайшие структуры и взаимодействовать с ними. По сути, вы будете развивать восприимчивость и работоспособность вашего мозга, изучать алгоритмы работы со стихиями. Но пока до этого далеко. Отдельно хочу остановиться на родовой магии, которая является особенностью аристократических семей и зависит от их родства с одним из божественных первопредков, воплощением одной из великих стихий. В этом случае у людей просто есть наследственная способность к той или иной манипуляции. Это, скажем так, узкая, даже ужайшая специализация, но чем сильнее кровь, тем шире спектр возможностей. Однако аристократ, владеющий магией крови, может быть абсолютно лишен способности к магии классической, стихийной. И наоборот, чтобы быть магом-стихийником, совершенно не обязательно быть аристократом. «А может быть так, — мрачно подумала нервничающая девушка, — что и родовой магии досталось Гулькин нос, и обычным даром боги обделили. Зато наделили самомнением с гору. С чего я вообще взяла, что справлюсь? С того, что школьные задачки решала за минуту?» Алина долго мялась за углом коридора, наблюдая, как заходят в лекторий парни, как закрывает за собой дверь лорд Трот. На секунду захотелось отказаться от своей затеи, но она выдохнула, расправила плечи, поправила очки и быстро, пока не передумала, подошла к аудитории. За дверью уже слышался его сухой голос, хотя пара по времени еще не началась, и девушка решительно распахнула дверь, не поднимая глаз, поднялась по ступенькам и уселась за дальнюю парту. Под гробовое молчание однокурсников. «Вы ошиблись дверью, Богуславская», — жестко сказал профессор. «Выйдите». Она подняла глаза и посмотрела на него в упор. «Я никуда не выйду. Мне нужны эти лекции». Он скривился. «Тогда сидите, а мы подождем, пока вам надоест. Помолчим. Начнем занятие только после того, как вы закроете дверь с той стороны». «Ждать придется долго, профессор Трот», — сказала пятая принцесса, стараясь не обращать внимания на повернувших головы в ее сторону парней и не плакать. Но слезы покатились по щекам, хотя говорила она ровно, пусть и чересчур звонко. «Вы меня не выгоните. Я с места не сдвинусь, так что вам остается продолжать пару или самому меня выносить». «Прекрасная идея», — насмешливо произнес инляндец, и Алина, взвизгнув и уцепившись за стол, поднялась в воздух, пролетела над головами обалдевших студентов, светя колготками, вылетела в услужливо распахнувшуюся дверь и обидно плюхнулась на пол коридора. За ней, шмякнувшись о стену, вылетел ее рюкзачок. Вещи рассыпались со стуком, ручки и карандаши покатились обратно к захлопнувшейся двери. Красная и злая, с мокрыми щеками, она поднялась, отряхнула юбку, подошла подобрать карандаши. «Сейчас мы наблюдали наглядный пример действия формулы левитации. Сухо, будто не унизил и не вышвырнул ее только что перед половиной курса», — говорил Трот. И Алинка, сжав кулаки, пообещала себе, что осилит эти чертовы методы моделирования и утрет этому высокомерному козлу нос. Хотя куда с большим удовольствием она просто врезала бы по нему кулаком и понаблюдала бы, как хлещет кровь, заливая белоснежную, идеально выглаженную рубашку. Тем же вечером Алина поднялась на пятый этаж, туда, где проживали семикурсники. Там было ужасно грязно, столбом стоял сигаретный дым, и парни, сидя на партах и скамьях, предназначенных для учебы, курили, попивали пиво и лениво что-то обсуждали. Кто-то обнимался с девчонками, кто-то нехотя листал тетради с лекциями. При ее появлении снова, второй раз за день, установилась тишина, и девушка подумала, что к этому можно и привыкнуть. «Привет, страшилка!» — легко сказал лежавший ничком на парте Эдуард Рудаков. Он дымил в потолок сигаретой и лишь повернул голову, осматривая вошедшую. «Заблудилась?» — принцесса сжала вспотевшие кулачки. «Мне сказали, что ты тут лучше всех знаешь моделирование магических систем. Пришла попросить, чтобы ты позанимался со мной». Рудаков расхохотался, но девушка серьезно смотрела на него и избегать не собиралась. «Забавная малышка», — сказал он наконец. «Ну, хорошо. А что мне за это будет?» «Я могу готовить тебе, убирать в комнате», — предложила она первое, что пришло на ум. «Вот еще», — обидно фыркнул он. «Ты мне всех подружек распугаешь, страшила. Иди отсюда». «Погоди, Эдик», — перебил его Василий с гитарой, заметив, как краснеет от злости и обиды первокурсница. «Не злобствуй. Помоги девчонке. Не видишь, она почти плачет». «Я вовсе не собиралась плакать», — возразила Алинка, и это была правда, потому что она уже выплакалась после своего позорного полета. «Если бы я помогал всем, кто плачет у моих дверей, я бы уже женат 500 раз был». Зло возразил Эдуард, приподнимаясь на локте и снова осматривая ее. «Вот что, девочка, будешь готовить на нашу комнату и каждый день убирать с утра холл. Начнешь завтра, справишься, так уж и быть, уделю тебе несколько часов». Уборку Алина ненавидела, но быстро кивнула, пока расщедрившийся семикурсник не передумал. Абстрактный кулак, зависший у носа ничего не подозревающего Тротта, начал обретать реальные очертания. Трели телефонного звонка она услышала, еще когда спускалась на свой второй этаж. Забежала в комнату, кивнула вернувшимся соседкам, схватила трубку и вышла из комнаты на балкон. Было зябко, моросил дождь, но тут можно было хотя бы поговорить без опаски, быть подслушанной. Алина высунула голову с балкона, посмотрела вверх, вниз, все было чисто. Набрала номер и стала ждать ответа. «Привет, малышка!» — теплый голос Марины. «Мы целый день тебе звоним. Уже думали спасательную экспедицию организовывать». «Привет!» — Алина заулыбалась. Все-таки она скучала по родным, хотя учеба и новые впечатления не оставляли на тоску много времени. «Как ваше море?» «Прекрасно до зевоты!» — откликнулась Марина и, кажется, правда зевнула. «Зря ты не поехала. Мы бы тебя отмазали. Серьезный ты наш ребенок». «Да нельзя, Мариш. Тут такая нагрузка, что пропускать совсем нельзя. Я и так учусь с утра до ночи, и то не все получается». «Ребенок, ты что, расстроена?» Тут же насторожилась сестра. «Обижает кто?» «Нет, конечно, просто устала. Все замечательно, Мари», — соврала Алина, наблюдая, как стекаются по дорожке к дверям общежития, ходившие по каким-то своим делам студенты. Кто-то обнимался, кто-то торопливо прятал бутылки с пивом в пакеты и под куртки, чтобы не засекла вахтерша, кто-то докуривал и выбрасывал бычки, точно разгильдяя муравьишки, возвращавшиеся на закате в свой муравейник. «Ты уверена, Алиш?» Марина немного замялась. «Я тут задружилась с классным парнем. Он ректор какой-то магической школы в Блакории и сейчас ведет у вас курс. Есть проблемы, скажи. Я попрошу разобраться или помочь. Он крутой и не откажет». Марина говорила так, словно была подружкой криминального авторитета. И как будто для нее задружиться с кем-то, тем более с парнем, это в порядке вещей. И вообще, она была какая-то довольная, и в голосе появились новые, раскованные нотки. Самой Алинке и в голову бы не пришло назвать ректора, любого ректора, классным парнем. «А кто он?» Стало любопытно. Девушка зажала трубку ухом, обхватила плечи руками, пытаясь согреться. «Барон фон Сьедентент. Знаешь такого?» «Конечно. Он ведет у нас основы защиты. Прикольный. Не знал бы, ни за что бы не поверил, что он может быть ректором. Да и на профессора он не похож. А еще он друг мерзкого до тошноты Тротта». «Ага», — фыркнула Марина. «Я тоже хохотала, когда узнала». «Марина? Хохотала?» «Так вот», — сестра стала серьезной. «Давай я попрошу его приглядеть за тобой. Если будут проблемы, обратишься. Он не откажет, уверена. Он хоть и раздолба редкостный и болтун, но отзывчивый и добрый. И слово держит». И этот добрый парень тут же разболтает своему дружку, что тот сегодня вышвырнул в дверь принцессу Алину Иоанну Рудлок. «Нет, Мариш, не надо», — спокойно сказала Алина. «Я не хочу светиться, хочу нормально учиться, без телохранителя за спиной и косых взглядов. И хочу, чтобы меня оценивали потому, что я знаю, а не по фамилии. Все в порядке, не переживай, я очень счастлива здесь». «Мы скучаем, ребенок», — Марина словно погладила ее по голове. «Стало теплее, и даже прошедший день не казался больше таким ужасным. Позвони завтра отцу и Васе, ладно? Я скажу, они будут ждать. И надо увидеться. Когда приедем, организуем твое похищение. Хоть натискают тебя. Поешь нормально. Знаю я, чем студенты питаются. Небось, похудела совсем. Ты еще живьем Васю в короне не видела. Душераздирающее зрелище. Бедная наша сестренка. Тяжко ей справляться с этим подарком богов». «Я по телевизору видела», — улыбнулась Алинка. «А что с Ангелиной?» «Ищут, но пока никак. Васюта говорит, чувствует, что жива и здорова. Хоть это радует. Найдем, обязательно. Из нашей семьи так просто не сбежишь». Марина шутила, но в голосе слышалось беспокойство и горечь. «Давай прощаться, ребенок, целую тебя». «Конечно, сестренка, целую, обнимаю». Алина немного постояла на балконе, но ветер и брызги дождя не позволили дольше наслаждаться одиночеством, и она ушла в комнату. Изменения в семье прошли для нее как-то незаметно, и новости доносились будто из другой реальности. Это для сестер наступила новая жизнь, а для Али ничего не изменилось после того, как семья вернулась к власти. Единственное, что случилось, на пятый день после коронации ее поймал на выходе из магазина, где она закупала продукты, какой-то неприметный человек, сунул ей в руки пакет и ушел. В пакете она обнаружила банковскую карту на свое имя, кошелек с мелкой наличностью и не новый, но вполне приличный телефон, в память которого уже были забиты номера родных и незнакомый номер под названием «Охрана». Предусмотрительность таинственных благодетелей девушка оценила. Не нужно будет отвечать, откуда у нее новый телефон. Карту она всегда носила с собой, как и кошелек, но тратиться не спешила, чтобы опять-таки не вызывать вопросов. Единственное, что позволила себе, это новая куртка, потому что в старой она замерзала. Уже потом, созвонившись с Василиной, Алинка узнала, что деньги и телефон ей передали через секретную службу, и что если вдруг она окажется в рисковой ситуации, непременно набирать номер охраны, которая теперь круглосуточно дежурит возле университета, не заходя, впрочем, на его территорию. Поздним вечером Макс, закрывая дверь в лабораторию, услышал звенькнувшую трель сигналки и нахмурился. Его дом был запечатан на вход, и только несколько человек имели достаточно сил, чтобы попасть за щиты. Вышел в гостиную, остановился. «Добрый вечер, Вики. Неожиданно». Леди Виктория поднялась из кресла, подошла к нему. «Ты не рад меня видеть, малыш?» «Я спать собирался», — резко сказал он, сдерживаясь, чтобы не отступить. Слишком мало было расстояние между ними. «Вот и прекрасно», — ответила она, поблескивая темными глубокими глазами. «Пойдем спать вместе». Трот выдохнул, стараясь не смотреть на нее, а Вики прильнула к нему, обвела руками, провела губами по напряженной шее с играющим кадыком. «Нет, не пойдем, Вики». Он не отстранялся, но и не поднимал рук, хотя чувствовал женщину всем телом, и по позвоночнику уже бежала горячая волна. «Иди домой». «Разве ты не хочешь меня?» — выдохнула она ему в ухо, расстегивая рубашку. Женская ладошка прошлась по прохладной груди, погладила плечо, спустилась на живот. «Ты же хочешь, Макс». Она потерлась о него бедрами, показывая, что ничто не осталось незамеченным. «Хочу», — ответил он и, наконец-то, посмотрел женщине в глаза. «Тебя нельзя не хотеть, Вики. Ты прекрасна». «Тогда в чем дело?» Виктория взяла его руку, положила себе на спину, прогнулась, как кошка, и он все-таки позволил себе пройтись по гибкой спине, почувствовать ее жар, округлость ее попки. И отодвинул от себя, выдыхая. «Дело в том, — тихо сказал он, — что у меня, Вики, очень мало друзей. И каждым из вас я дорожу, даже психованным Мартином. Особенно им. И причинять ему боль я не буду. И не делай вид, что не понимаешь. Иди домой. Быстро. Я предпочитаю спать один». «Но я тоже твой друг», — сказала она, кусая губу. «Почему?» «Потому что после твоего романа с Алексом они почти 8 лет не разговаривали, дурочка», — ответил Трот раздраженно. «А я привык к его болтовне. И ты не просто друг. Ты мне безумно дорога, Вики. И мне тоже будет больно, если ты обидишься. Но ты всего лишь женщина, а из-за женщины глупо терять друзей. Одного мы уже потеряли, и я слишком долго живу, чтобы тратить время на поиск новых». Она уже давно исчезла, даже не наорав и не прокляв его, задумчивая и расстроенная. А Макс все сидел, перебирая рукой по деревянному подлокотнику кресла. И думал. Затем решился. Создал зеркало, послал вызов. «Чего тебе?» — пробурчал зло фон Сьедентент, появляясь в поле его зрения. «Пришел поучить жизни?» «Пришел извиниться», — сказал Трот, стоя за гладью зеркала. «Можно?» «Тебя подменили, что ли? Надо сфотографировать. Исторический момент. Малыш приносит извинения». «Не поясничай». Макс шагнул в спальню друга, оглянулся. «Мир? Да куда я без тебя, придурок?» — проворчал барон, заключая его в крепкие объятия. «Только не расплачься, как девчонка. Давай-ка выпьем, а?»